Глава 204. Битва с Арком Шварцем. Часть 2. «Ну вот, мы наконец и встретились, Куно и Юта». Голос Арка был несколько высоким, отчего Юта показалось, словно он принадлежал полному человеку. При этом в голосе отчетливо слышались нотки удивления. Но в этот миг Юта понял, что перед ним стоял настоящий Арк. «Я Арк. Арк Шварц. Или правильнее будет сказать, последний из легендарной крови. Я слышал очень интересные вещи о тебе от Майкла, Софии и Салли». Этот парень явно отличался от других членов легендарной крови, с которым Юта встречался ранее. Мак Майкл Акурадо, мудрец София Бландл, монах Салли Блоссом. Все они были выдающимися личностями, но глядя на Арка, который только что вышел из тени, было очень тяжело поверить в то, что все они состояли в одной и той же группе. «Я, конечно, польщен, но... что надобно великому герою прошлого от меня? Ну-ну, не стоит быть таким агрессивным. Я с таким нетерпением ждал дня, когда смогу встретиться с тобой», — сказал Арк, тщательно изучая телосложение Юта. «Однако я погляжу, твои навыки оказались ниже того, что я ожидал увидеть. Проще говоря, ты заинтересовал меня». «Чё?» «Повторяю для непонятливых. В сравнении со мной, ты просто лягушка на дне колодца». «Интересно, когда это он успел пасть так низко?» Купившись на провокацию Арка, у Юта мгновенно пробудилась жажда битвы. «Как интересно. То есть ты утверждаешь, что ты сильнее меня, верно?» «Именно. Даже если бы здесь было 100 людей, как ты, вы все еще не смогли бы даже обувь мою испачкать». Услышав это, Юта окончательно слетел с катушек. Он использовал свои последние силы, дабы активировать демонический кулак. Затем его ноги со всей силы оттолкнулись от земли, и его кулак устремился к Арку. Демон разрушения. В то время как демонический кулак снимал ограничения с тела пользователя, демон разрушения был финальной техникой стиля Куноэрю, которую изобрел Юта. Использовав атаку демона разрушения, в точке столкновения поднялось огромное облако пыли, создавая огромную звуковую волну от удара. От этой атаки тело Юта почувствовало себя так, словно очнулось ото сна. Конечно, чувство усталости никуда не делось, но его сил хватило на то, чтобы провести атаку невероятной мощи. Однако, затем произошла невероятная вещь. Чего? Его кулак столкнулся с чем-то очень мягким, отчего вся его сила стала рассеиваться, и демон разрушения Юта так и не смог добраться до Арка из-за мягкой прозрачной стены. «О, ясненько! Твоя сила действительно впечатляет, однако этого все еще недостаточно. Возможно, лет через 200 ты сможешь дорасти до моего уровня», — глубокомысленно произнес Арк, щелкнув своими пальцами. В следующий миг невидимая стена полностью окутала тело Юта. «Ха!» Тело Юта ударилось об стену пещеры, издав глухой звук. Неужто это какой-то магический навык? Настроение Юта, столкнувшись с неопознанными силами, сильно испортилось, так как его сделали как ребенка. «Эй, скажи мне, это невидимая стена, какая-то высокоуровневая магия?» «Магия?» После призыва в этот мир Юта активно изучал магию. Тем не менее, он никогда не сталкивался с ни с чем подобным. Обычно магия не могла взаимодействовать непосредственно с физическими объектами, например, связывать другого человека. «Реинкарнация. Это все благодаря моему уникальному навыку. Похоже, в этом мире нет вообще никаких ограничений, раз здесь даже есть такие навыки, как реинкарнация. Магия – это основа души. Долгие годы я постепенно увеличивал ее силу. За 1000 лет моей жизни моя сила достигла таких высот, что даже демоны не смогли тягаться со мной в силе магии. Что уж говорить про тебя. Хоть твоя сила и велика, но если она не может достигнуть цели, то какой от нее толк? Подавляющая разница в уровне магических сил действительно подобна непреодолимой стене, которая во время боя может стать решающим фактором. И это стало причиной того, что атака Юта так и не достигла Арка. С момента призыва Юта в этот мир уровень его магической силы был очень мал и находился на уровне где-то среднестатистического человека этого мира. Это было то, что Юта сам прекрасно понимал. «Ты специалист ближнего боя, чья сила сопоставима с сильнейшими из демонов. Отныне сражаться с черными монстрами. И тогда, в определенный момент, если ты не умрешь собачьей смертью, ты сможешь достигнуть силы богов». Черные монстры владели божественной силой. Их суммарный запас магических сил был даже больше, чем у высших демонов. Так как Юта был придавлен к стене магической стеной, ему было сложно даже пошевелиться, не говоря уже о том, что у него были тяжелые раны, от которых он едва не терял сознание. «Постой, черные монстры? Ты говоришь про этого золотого огра?» По мере приближения конца этого мира и времени возрождения богов, количество этих монстров, вроде этого огра, будет только расти, подобно грибам после дождя. В этот миг Арк не сильно парился по поводу того, что Юта мог не понять его слов, Демоны как раз прилагали все усилия, чтобы возродить темных богов. И появление черных монстров в разных местах было первым предвестником возрождения богов. Но эта информация была сверхсекретной, и лишь немногие люди знали о ней. В это число избранных входила и легендарная кровь. Однако, даже если не все слова Арка были понятны, но тем не менее, не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы понять их смысл. «Я понял. Тогда мне нужно найти способ, как стать сильнее в кратчайшие сроки. А раз так, то не мог бы ты обучить меня?» «Что? С какой стати я должен это делать?» «Когда мой отец начал обучать меня боевым искусствам, он сказал, что обучаться под чьим-нибудь руководством намного эффективнее, чем изучать все самому. И ты в этом очень похож на моего отца. Если человек действительно хочет сделать кого-то сильнее, то он должен быть готов к тому, что он станет дьяволом во плоти для своего ученика». Именно так говорил дед Юта, который обучал его стилю Конуэрю. Сила воина была пропорциональна тому аду, который он пережил. Таким образом, действительно хороший учитель без колебаний может столкнуть своего ученика со скалы. Люди совершенно не меняются. В 100 километрах к северу от святого города есть местечко, которое называется деревня эльфов. Там есть девушка по имени Юна. Обратись с этим вопросом к ней. Это все, чем я могу тебе помочь. «Спасибо, с меня причитается герой-сан», — быстро сказал Юта. После того, как он расстался с Арком, он решил сразу же направиться в деревню эльфов. Арк наблюдал за тем, как удаляется Юта, когда неожиданно с его телом произошла странная вещь. Кха! Неожиданно из его горла вырвалась кровь. Выплюнув огромный сгусток крови, Арк вытер свой рот рукавом. Неужели это повреждение было получено мной во время его атаки? Он никак не мог поверить в это. Вся физическая энергия удара должна была быть полностью поглощена его невидимой стеной. Так почему? Арк никак не мог понять, почему он все равно получил повреждение. «Конуэ Юта, похоже, что я недооценил тебя». Арк, который прожил в этом мире более 1000 лет, уже успел устать от него, но сейчас он нашел нечто интересное. За свою жизнь у него было все – власть, богатство, женщины, которых мог использовать как игрушки. И когда они ему надоедали, он просто выбрасывал их. Но сейчас он нашел новую игрушку для себя в лице Юта, и на его лице появилась улыбка, которая обнажила его клыки.